Глава 12. Верховская, ошеломленная изумлением, даже привстала с места. Ревизанов продолжал тихим и ровным голосом: «Сядьте, успокойтесь». «Да, я прошу вашей любви. Я влюблен в вас. И самым глупейшим образом, как мальчишка. Послушайте, Людмила, как вы смеете?» — вспыхнула она. «Виноват. Людмила Александровна, я часто бываю в Москве, но все проездом. У меня дела больше за границу и в Петербурге. Удивляюсь все-таки, как мы с вами не встретились до сих пор. Я много слышал о вас, и все хорошее. Верховская красавица, Верховская умница, Верховская воплощенная добродетель. И, признаюсь, каждый раз, как слышал, что-то щипало меня за сердце. Красавица, да не твоя. Умница, да ты ее потерял, как дурак, бросил, как петух жемчужину. Добродетель, да ты надругался над нею, и она тебя ненавидит и презирает. Наконец я увидел вас в опере, в ложе с Ратисовую. Вы сильно переменились, я не сразу узнал вас, но влюбился еще прежде, чем узнал». Увидел и тогда же решил в уме своем: «Эта женщина должна быть снова моею, или я возненавижу ее и сделаю ей все зло, какое только может сделать человек человеку. Это у меня всегда так. Кого я очень сильно люблю, того и ненавижу. Ха-ха! Что-то мужицкое. Кого люблю, того и бью». Людмила Александровна слушала и терялась, что думать, чего еще ждать, как отвечать. Дело приняло совсем необыкновенный оборот. Странность положения была бы почти смешною, если бы не чересчур страстный и сильный тон слов Ревизанова. «Это бред какой-то! Вы с ума сошли!» — воскликнула она. «Вот уж всего я ждала, только не этого». «Да?» — Ревизанов засмеялся. «Значит, так и запишем в книжку. Андрей Ревизанов объяснился в любви Людмиле Верховской. А она прогнала его прочь. Но я не послушаю вас и не пойду прочь, потому что вы прогнали меня необдуманно и, в конце концов, полюбите меня. Никогда!» Переменим выражение. «Будете принадлежать мне». «Ах, негодяй!» — вырвалась у Верховской. Она дрожала от бешенства, лицо ее пылало красными пятнами, глаза метали молнии. Ревизанова передернула, но он совладел с собою. Опять резкое слово. «Ну, хорошо. Негодяй? Так что же? И негодяй может быть влюбленным, скажу даже больше. Влюбленный негодяй — зверь весьма интересный, Людмила Александровна. Займитесь изучением. Я познакомлю вас с этим типом. Влюбленный негодяй, например, просит любви только один раз. Но отвергнутый не отступает, а требует ее, берет хитростью, силой, покупает, наконец». «И вы зовете это любовью? Что же делать, Людмила? Будь я не негодяй, как вы обозвали меня, может быть, и любовь моя была бы иною, но я негодяй, значит, мне и не к лицу любить иначе. Ваша честь в моей власти. Если хотите, я продам вам вашу честь». «Боже мой! Есть ли в вас стыд, Ревизанов? Одно свидание, один час у меня наедине со мною, по-старому, как 18 лет назад, и вы получите все ваши письма. А без этой улики я бессилен против вас. Бездоказательное обвинение разобьется о вашу репутацию. Меня примут либо за подлейшего из клеветников, либо за сумасшедшего. Один час. Один только час. Что же?» Людмила Александровна глядела на него безумными, почти суеверно испуганными глазами. «Дьявол вы или человек?» — прошептала она. «Я не знаю. Мужчина не решился бы предлагать такую отвратительную подлость женщине, которую любил когда-то». «Когда-то я не любил вас, Людмила, но лишь забавлялся вами, а вот теперь люблю. Да, люблю. Вот-вот, взгляните на меня еще раз таким мрачным взглядом. Люблю вас за это гневное лицо оскорбленной Юноны, за этот огненный презрительный взгляд, за это тело, рожденное для сладострастия и не знающее его, за вашу ненависть ко мне. Конечно, я не Тогенбург. Я не стану вздыхать под вашими окнами или писать вам стихи. Платонизм не по моей части, да и вы не девочка, чтобы верить в их фальшь. Но я никогда не верил в силу мечты, а теперь познаю ее. Мои думы, мои сны полны вами. Вы ненавидите меня, а мне приятно быть с вами. Каждое ваше слово — дерзость, а для меня оно — музыка. Но полно распространяться о любви. Каким соловьем я не пою, вы уже не влюбитесь в меня, а принадлежать мне вы и без того будете». По щекам Людмилы Александровны давно катились горькие слезы. С тех пор, как она сознала себя беззащитную в руках Ревизанова, гнев на оскорбление исчез. Его сменили стыд, страх и беспомощная обида. «Жальтесь надо мною», — прервала она Ревизанова, задушив рыдание. «Я с трудом сдерживаю себя. Если вы продолжите свои объяснения, я кончу истерикой. Неужели это также входит в ваши расчеты?» Ревизанов встал. «О, нет, никак. Я не смею задерживать вас. Но надо же выяснить наши отношения. Последний вопрос. Отвечайте на него без лишних слов и оскорблений. Согласны ли вы быть моею?» «Нет». «Это окончательный ответ, подумайте». «Нет, нет и нет». «Тогда выслушайте и мое последнее слово. Я даю вам неделю срока. Сегодня воскресенье. Если в следующую субботу я не увижу вас у себя, то ваши письма получат огласку». Людмила Александровна взялась за голову. Смертельная тоска схватила в клещи ее сердце. «В какую пропасть я попала?» — стонала она. Ревизанов продолжал холодно и беспощадно. «Сперва над этими письмами посмеется кружок веселой золотой молодежи. Потом они дойдут до Степана Ильича. Хотя он и верует в вас, как в Бога, но вещественным доказательством, вашим письмам, чувствительным надписям вашей рукою на фотографических карточках он тоже поверит. Пусть простит он вам ваш обман. Я знаю вашего мужа. Он мягок, слишком мягок. Но вряд ли уверенность, что вы надругались над его именем, прежде чем получили право носить это имя, будет способствовать продолжению вашего супружеского счастья». «Да, вы сильны. Вы очень сильны», — шептала Верховская, бессмысленно смотря пред собою окаменелыми глазами. «Я вас боюсь». «Затем у вас есть сын. Родился он в половине года следующего, затем, как мы расстались столь драматически. Что, если я явлюсь с вашими письмами к вашему сыну и скажу ему: я твой отец? Пусть я не докажу своих слов, но ведь и вам нечем опровергнуть мое обвинение до полной доказательности. Значит, сомнение-то я все-таки брошу в вашу семью, и отец и сын должны будут одинаково прислушаться к моему голосу. Говорят, у вас в семье рай земной. Ну, тогда, конечно, раю конец, ад начнется. Ах, Людмила Александровна, остерегитесь, пожалейте мальчика. Поверьте мне, словцо незаконнорожденный достаточно длинно, чтобы одним подозрением отравить человеку целую жизнь. «Я вас боюсь! Я вас боюсь!» — шептала она. «Так как же?» — тихо спросил он после долгого молчания. Она смотрела, точно только что проснувшись. «Не знаю. Я совсем сбилась с толку. Право, не знаю, что вам отвечать». «Я буду считать ваши слова за согласие», — холодно сказал Ревизанов. «Нет, нет!» — с ужасом воскликнула Верховская. «Ради бога, нет! Я должна подумать. Не отнимайте у меня хоть этого права. Как угодно, неделя срока в вашем распоряжении». «В субботу я буду ждать до 12 часов ночи. Карточку с моим адресом позвольте вам вручить. До свидания». Он поклонился и вышел.